Понимание анонимности творчества отнюдь не парадоксально, как может показаться с первого взгляда. Оно развито не только на Востоке, но если пристальнее вглядеться в историю нашей культуры, у нас тоже. Безымянные авторы нашего фольклора. Неизвестны по большей части имена мастеров древнерусской живописи. Не случайно, быть может, не дошло до нас имя автора «Слова о полку Игореве». В наше время на безличном, а вернее надличном характере искусства настаивает Рерих. Неоднократно он повторяет мысль об условности авторского имени, не делая исключений для себя. Ведь каждое произведение искусства, независимо даже от самого создателя, столько вбирает в себя отовсюду, что по справедливости должно считаться плодом коллективного труда. Усвоение этой столь очевидной вещи, по мнению Рериха, необычайно способствовало бы расширению сознания творца. Поэтому он призывает: подумайте об анонимности творчества. В нем еще одна ступень возвеличения духа, за случайными пределами дней, в нем еще шаг ускорения прогресса человечества. Условность авторского имени я мог бы, в частности, продемонстрировать и на примере данной книги. Разумеется, в ней есть то, что принадлежит мне непосредственно. Путешествие, которое я пытаюсь описать с документальной точностью, впечатление от встреч с людьми и одухотворенной мыслью Индии. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что самое главное, определившее весь замысел книги, а именно одухотворенная мысль Индии, естественно, мне не принадлежит. Она результат коллективного творчества махатм, учителей. Я также отдаю себе отчет в том, что не мог бы возникнуть замысел и без Конкордии Евгеньевны Антаровой, памяти которой и посвящена эта книга. Выдающаяся певица своего времени, она считалась лучшей исполнительницей партии графини в «Пиковой даме», одна из близких и преданных учениц Константина Сергеевича Станиславского, она старалась воплотить принципы своего учителя не только на сцене, но и в жизни. Конкордия Евгеньевна глубоко интересовалась восточной философией, основательно знала древние источники, и через нее у меня началось знакомство с духовной культурой Индии. Впрочем, каждый пишущий знает, как трудно отделить свое от чужого, заимствованное от оригинального. Современный индийский философ Кришнамурти, отличающийся беспощадной точностью психологического анализа, отказывается однозначно определить импульс, вызвавший к жизни то или иное произведение. Что это? То ли внешнее воздействие, то ли собственные эмоции, то ли интуиция? То ли все это вместе взятое? Автор многочисленных статей, книг, воспоминаний и стихов, он с обезоруживающей искренностью заявляет: «Мне хотелось бы знать скрытые тонкости этого весьма сложного процесса, который именуется писательским трудом». Какого бы уровня знаний не достигали махатмы и учителя в своей непрестанной работе и поиске, они никогда не замыкают на себе устремленную и ищущую мысль человека. В светящейся цепи познания, уходящей ввысь в бесконечность, они считают себя лишь соединительными звеньями. Вот почему они так непримиримы к суеверным представлениям на свой счет. Вот почему с такой настойчивостью они стараются развеивать легенды о своей исключительности и недосягаемости. Вот почему они не устают повторять: «Не считайте нас существами высшими.